Глава 9. Швейная игла. Густые побеги тикомы облепили водосток густо-оранжевыми и нежно-зелеными брызгами, шелковые мазки на коралловом фоне кирпичей, лиловые гиацинты выплескивались из бело-мраморных античных ваз по обе стороны черных лаковых дверей Милбанк-хауса, дома номер 11 по западной 10-й улице Гринвич-Виллидж. Справа от входной лестницы высокие от пола до потолка торжественные окна обрамляли фестоны многослойного белого шелка, бледно-золотые жаккардовые портьеры были раздвинуты, и помещение заливал мягкий свет с тенистой улицы. У входа не было ни таблички, ни надписи, ни общественного почтового ящика, ничего, что наводило бы на мысль, что Милбанк-хаус только кажется элегантным особняком, принадлежащим богатой семье. Расположенный в самом центре района роскошных домов, выросшего между преуспевающей епископальной церковью на углу 5-й авеню с одной стороны и очаровательными зданиями Патчин Плейс за 6-й авеню с другой, этот квартал был одновременно эксцентричным и респектабельным, редкое сочетание для Нью-Йорка начала века. Милбанк-хаус состоял из двух соединенных между собой зданий, в которых было 26 спален, 14 ванных, общественная библиотека, столовая, огромная подвальная кухня, оборудованная подъемником, и салон красоты. К дому прилегал сад. Особняк находился в собственности Союза христианок, и за разумную плату тут предоставляли стол и кров молодым женщинам, оказавшимся в Нью-Йорке без семьи и связей. Эмма Фогарти, как и обещала, заглянула к управляющей пансионом и расхвалила новых подруг, талантливых рукодельниц. Одна эмигрантка из Италии, другая решительная ирландка, и обе нуждаются в подходящем жилье и солидном адресе, чтобы реализовать свою мечту и стать высококлассными портнихами, обшивающими театры на Бродвее и высшее общество от парка до 5-й авеню. Завтрак и ужин были включены в еженедельную плату, а еще в пансионе был пресс для отжимания белья и в подвале веревки для сушки. Но важнее всех этих примет комфортной жизни была компания молодых обитательниц, стремящихся достичь большего благодаря таланту или энергии. Наконец-то Лаура и Энса попали в среду, где разделяли их чувства и устремления. Мисс Каролина де Курси, управлявшая пансионом, была изящной седовласой леди, элегантной, с великолепными манерами. Лаура Хири пришлась ей по сердцу с первого взгляда. Матушка де Курси была родом из того же ирландского графства, что и семья Хири. Она провела девушек на 4-й этаж. В просторном холле вдоль стены выстроились шкафы с простыми медными ручками. Мисс де Курси открыла один из шкафов. На самом верху располагались длинные вместительные полки для шляп, ниже перекладина с рядом свободных деревянных плечиков, а в самом низу было достаточно места для обуви, а еще отделение для сумок и саквояжей. «Займите вот этот, мисс Раванелли», — сказала мисс де Курси, — «а вот этот ваш, мисс Хири». Она открыла другую дверцу. Девушки переглянулись, не в силах поверить в такое везение. Шкафы. Энса обходилась своей дорожной сумкой с тех пор, как покинула Италию, а Лаура отделила гардероб и крючки с сестрами и кузинами в их общем большом доме. «Исследуйте за мной», — велела мисс де Курси, отпирая дверь в нише рядом со шкафами. За дверью оказалась самая прелестная комната из всех, какие Энса когда-либо видела. Косой потолок с мансардным окном, камин и зеркало, падавшие в окно свет, отражался в полированных ореховых половицах. Две мягкие кровати были накрыты пухлыми одеялами, между кроватями тумбочка с лампой. Рабочий стол под окном, еще один возле двери, да тут для них обеих предостаточно места. Спокойная простота обстановки, запах лимонного воска и свежий ветерок, долетавший из сада сквозь открытое окно, все это придавало комнате домашний уют. «Я подумала, что двум портнихам подойдет комната с хорошим освещением, пусть и на 4-м этаже. Большинство девушек предпочитают второй». «Это самая прекрасная комната, какую я только видела в жизни», — жаром воскликнула Энси. «Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить вас», — добавила Лаура. «Поддерживайте порядок и не сушите чулки в общей ванной». Мисс де Курси вручила каждой по ключу. «Увидимся на ужине», — добавила она, закрывая за собой дверь. Лаура бросилась на кровать, и Энса последовала ее примеру. «Ты слышишь?» — спросила Лаура. «Что? Как звонит к ужину колокольчик и скрипит колесо фортуны?» — рассмеялась Лаура. Чиро прикинул, что Луиджи сможет несколько часов заправлять в ремонтном фургоне в одиночку. Дела шли бойко, но не скажешь, чтобы они выбивались из сил. Сейчас они стояли в районе доков Нижнего Манхэттена, где строители обедали прямо на пирсе. Чиро решил вернуться в маленькую Италию пешком через Гринвич-Виллидж. Он любил шагать в теплой весенней порой по ветреным улицам, любуясь георгианскими зданиями, симметричными лестницами на Джейн-стрит, а на Чарльз-стрит особняками в стиле Ренессанса, с их коваными балконами и небольшими частными парками за ажурными воротами, где в вазонах цвели желтые нарциссы и лиловые ирисы. Красота домов умиротворяла его. Возможно, глядя на них, он вспоминал, как трудился на родине, сажая цветы и подновляя забор в Сан-Никола. Ухоженные садики и аккуратные дома успокаивали, привносили упорядоченность в мир, где не хватало порядка. Когда Чиро проходил мимо церкви Девы Марии Помпейской, из нее выплеснулась свадебная толпа. У обочины был припаркован ослепительный новенький Нэш Родстер, капот украшал букет белых роз, обернутых кружевом и перевязанный атласными лентами. Чиро остановился, чтобы рассмотреть темно-синий с обитым красной кожей салоном кабриолет. Плавные линии полированного дерева и блестящие медные рычаги. Одного этого было достаточно, чтобы привести любого молодого человека в экстаз. Авто завораживало не меньше, чем женская красота. Очаровательные подружки-невесты, державшие белые калы на длинных стеблях, сбежали по ступенькам и выстроились в ряд. На головах поблескивали уборы из широкой шелковой ленты, расшитой стеклярусом. Розовое шифоновое платье были длиной в пол. Чиро понял, да это же все его соотечественницы, наверняка родом с юга Италии, все черноглазые, с темными волосами, уложенными в затейливые прически, и все как одна стройная, но вылитые статуэтки из тончайшего фарфора, и тут же вспомнила Энцо Раванелли. Чиро решительно отогнал воспоминания, он не из тех, кто тоскует о недоступном и навеки утраченном. На крыльцо вышли жених и невеста, их осыпали дождем из риса и конфетти. В невесте Чиро с изумлением узнал Феличиту Кассио. За атласным белым платьем тянулась кружевная вуаль, воздушная, точно облачко. Феличита с улыбкой оглядывала толпу. Последний раз Чиро встречался с ней на прошлое Рождество, перед тем, как поехать в Хобокен. Он тогда сказал Феличите, что пора им разорвать свои необязательные отношения. Феличита выбрала себе в мужья привлекательного, невысокого, смуглого сицилийца. Он картинно поцеловал невесту в щеку. Чиро повернулся, чтобы уйти, но слишком поздно. Феличита уже заметила его, лицо ее на миг исказилось, но она тут же скрыла потрясение. Сияющая счастливой улыбкой помахала Чиро, сунула букет подружке невесты и направилась Чиро. Хорошие манеры и монастырское воспитание не позволили ему сбежать. Чиро оглядел свой комбинезон, перепачканный машинным маслом и мелом. Рабочая одежда явно не годилась для торжественного случая. Атласное свадебное платье подчеркивало великолепную фигуру Феличиты. Когда она двигалась, атлас будто обнимал изгибы ее тела. Чиро ощутил возбуждение. «Ты только что с работы?» — мягко проговорила она, зная, как на него действует ее чувствительный голос. «Возвращаюсь с причала. Мои поздравления!» — сказал Чиро. «Я и не знал». «Оглашение состоялось несколько недель назад. Но ты ведь не бываешь в церкви?» — она помедлила. «Я думала написать тебе». «Ты любишь писать так же, как и я. Не имеет значения. Счастлив за тебя. Ты очаровательная невеста. Кто он?» Она опустила взгляд, уставившись на свои атласные туфельки, отороченные перьями. «Его семье принадлежит половина Палермо». «А, сицилийский принц. Что ж, пара лет трудов, и ты сделаешь из него короля». «Моя мать провернула такое с отцом, так что, думаю, и я смогу», — сухо ответила Феличита. Чиро хотел попрощаться и уйти, но Феличита вдруг спросила. «Ты собираешься подарить кольцо, которое мне так приглянулось, той девушке Сальп?» «Помолись за меня, хорошо», — уклонился от ответа Чиро. Библиотека в Милбанк-хаус располагалась в прелестно обставленной комнате в английском стиле, отделанной в кораллово-зеленой гамме с множеством застекленных стеллажей и роялем между двумя большими окнами. 18-летняя Эйлин Парли, юное дарование из Коннектикута, пела, аккомпанируя себе на рояле. Рыжие кудри и веснушки выдавали ирландское происхождение по линии матери, но голос, унаследованный по отцовской линии, наводил на мысли о солистах итальянской оперы. Энца присела на стул с блокнотом и ручкой. Слушая, как упражняется Эллен, она поражалась тому, как сильно изменилась ее собственная жизнь всего за несколько коротких недель. Никто, за исключением Лауры и, возможно, других обитательниц пансиона, не мог бы понять, что значило для нее быть принятой в Милбанк-хаус. Ее комната здесь была последним, с чем она смогла бы расстаться. Им с Лаурой срочно требовалась постоянная работа, которая смогла бы обеспечить стабильный заработок. Как только Эллен закончила свои гаммы, Энса подошла к бюро, положила на столик бумагу и конверты, вытащила два квадратных лоскутка, один из черного бархата, расшитого золотой нитью, другой двухсторонний, украшенный крошечными стразами розовый шелк, на котором речным жемчугом были вышиты французские лилии. Сверяясь со словарем, Энса старательно вывела: «Для сведения заинтересованных лиц, во вложении вы найдете два демонстрационных образца. Энса Раванелли и Лаура Хири, опытные швеи, дизайнеры по ткани, мастера отделки и вышивки бисером. Благодаря постоянному прослушиванию фонографических записей сеньора Энрико Каруза, мы обладаем обширными знаниями в области оперных сюжетов и персонажей. Если вы желаете встретиться с нами по поводу вакансий, пожалуйста, пишите нам по адресу Милбанк Хаус, Западная 10-я улица, 11, Нью-Йорк. Заранее благодарны, всецело и искренне ваши Энца Раванелли и Лаура Хири». Подобно другим итальянцам с долгосрочными рабочими визами, весной 1917-го Чиро сделал важный выбор. Он решил отправиться на войну. Не имея возлюбленной, которая могла бы его удержать, он хотел посмотреть мир и исполнить свой долг. Рекрутинговый центр армии США на Западной 12-й улице занимал помещение одного из магазинов. В пыльной витрине висел американский флаг. Внутри находился временный оперативный отдел, оснащенный письменными столами и креслами на колесиках. Один из сотен призывных пунктов, организованных благодаря недавнему закону о воинской повинности. Чиро встретился с Луиджи у входа. Длинная очередь из молодых людей извивалась на целый квартал. Большинство парней были темноволосы, как Луиджи. «Я не стал говорить папине», — сообщил Луиджи. «Почему?» «Она не хочет, чтобы я шел в армию. Думает, я слишком неповоротлив, и мне сразу разнесут голову». «Возможно, она права. Но я хочу воевать за эту страну. Я хочу получать гражданство, тогда и папине его дадут». «Ты хочешь жениться до того, как мы уедем?» «Да, будешь моим шафером?» «Меня еще никогда не спрашивали с таким энтузиазмом». «Прости, голова занята другим. Не люблю докторов», — он прошептал. «Они хватают за нос». «Знаю. Варварство. Вот что это такое». Чиро фыркнул. «Если Луиджи думает, что медосмотр — варварство, как насчет самой войны?» Очутившись, наконец, внутри, они заполнили заявление, разделись до нижнего белья и встали в новую очередь к доктору. Многих ребят отсеивали, сразу выявляя недуги, несовместимые с армейской службой. Одни возмущались и спорили, другие вздыхали с явным облегчением. «Ты хоть раз держал в руках ружье?» — спросил Луиджи. «Нет, а ты?» «Стрелял птиц, Фоджи», — признался Луиджи. Первым вызвали Луиджи. Чиро терпеливо ждал, но осмотр приятеля затягивался. Наконец занавеска отодвинулась, и показался Луиджи. Он удрученно покачал головой. «Меня не хотят брать. С ушами что-то не то». «Сожалею, приятель». Через четверть часа Чиро присоединился к Луиджи на улице. В руках он держал предписание явиться в Нью-Хэвен, Коннектикут, 1 июля. Он сложил бумагу и сунул в карман. «Взяли?» — спросил Луиджи. «Да». Чиро радовался случившемуся. Помимо прочего, армия была кратчайшим путем к гражданству. Но у радости был горьковатый привкус. Чиро беспокоило странное чувство, будто он бежит от того, чего не способен определить, облечь слова. В такие минуты ему непременно вспоминало сердце, и он думал, как бы могла сложиться жизнь, если бы она дождалась его. «А я так хотел повоевать!» Луиджи в сердцах пнул ногой камешек. «Может быть, взять папину и уехать домой, в Италию?» «И что ты будешь там делать?» — спросил Чиро. «Не знаю. А здесь куда податься? Если ты не нужен армии, кому ты вообще нужен? Продолжай работать на Малбери-стрит, и к моему возвращению ты станешь мастером». «Да, сеньор забирает себе всю прибыль. Ты же не думаешь, что она возьмет нас в долю? Хотя именно ты подал идею насчет фургона». «Рэма научил меня всему. Я его должник», — сказал Чиро. «Но мы щедро отплатили ему. Нам нужно открыть собственное дело, Луиджи, и я рассчитываю, что ты все подготовишь, пока я буду воевать». Это предложение явно подняло Луиджи настроение. Для парня вроде него война была главным шансом жизни. Ему и в голову не приходило, что он может не вернуться, что мир после войны уже никогда не будет прежним. Для таких, как Луиджи, война была всего лишь одним большим приключением. Тележка цветочницы, стоявшая на углу 5-й авеню и 14-й улицы, тонула в букетах белых лилий и розовых гиацинтов, украшенных золотыми бантами. Сады перед особняками окаймляли кусты самшита с блестящей ярко-зеленой листвой. В цветочных ящиках на окнах распускались лиловые розовые васильки, красные бальзамины и ярко-желтые бархатцы. Энца шагала к 10-й улице с наслаждением, вдыхая весенние запахи. Поднявшись по ступеням Милбэнк Хаус, она встретила в вестибюле мисс де Курси, разбиравшую свежую почту. Та вручила Энце конверт. На нем стоял обратный адрес Метрополитен-Опера. Энца бегом преодолела 4 пролета, чтобы открыть письмо вместе с Лаурой. «Ответили!» — крикнула она, влетая в комнату. Лаура вытащила из волос шпильку и вручила ее Энце. Та осторожно вскрыла конверт. «Дорогая мисс Раванелли, мисс Серафина Рамуни будет рада встретиться с вами и с Лаурой Хири 29 апреля 1917 года в 10 часов утра. Пожалуйста, захватите с собой свои наборы для шитья и дополнительные образцы вашего мастерства, в особенности те, что демонстрируют работу с пайетками и бисером, а также вышивку шелком. Всецело и искренне ваша, мисс Кимберли Мейер, заведующая труппой». Девушки немедленно кинулись в церковь святого Франциска Ксаверия и зажгли по свечке у ног святой Лючии, покровительницы портних. Как же они нуждались в этой работе, временных заработков на кухнях явно не хватало, еще недели они потеряли бы комнату в Милбанк-хаус. Утром в день собеседования они съели предлагавшийся пансионом щедрый завтрак, состоявший из омлета, кофе и тостов, а потом сложили в сумочке наборы для шитья и образцы. Им нужно было пройти 3 квартала, чтобы встретиться с Серафиной Рамони, главной швеей костюмерного цеха. Энце и Лаура надели свои лучшие юбки и блузки. Энце завершила наряд соломенной шляпкой венецианских гондольеров с ярко-красной лентой, а Лаура выбрала широкополую шляпу, украшенную гроздью вишен из шелка. Всю ночь они разрабатывали план собеседования. Если мисс Рамони понравится только одна из них, то та, которая предложит работу, должна будет принять предложение. Если открытых вакансий для портних не будет, они согласятся ждать, пока место не освободится. Обе они мечтали когда-нибудь поработать в театре, но понимали, что потребуются годы, чтобы пробиться туда, если им вообще повезет получить работу. Здание Метрополитен-Опера, построенное из местного желтого камня, его добывали в штате Нью-Йорк, занимало целый квартал на западной 39-й улице. Архитектурное великолепие чувствовалось даже в деталях. Резные двери, богато украшенные карнизы, палладианские арки, размерами здание напоминало вокзал. На первом этаже было так много отделанных медью дверей, что театр пустел за минуты. Широкая круговая подъездная дорожка принимала и автомобили, и кэбы, и кареты, запряженные лошадьми. Всем им хватало места, чтобы высадить пассажиров перед началом представления и забрать после финальных оваций. Главный вход, охранявшийся лакеями, был окаймлен бархатными канатами. Энце и Лаура прошли через вестибюль, в котором служитель полировал белый мраморный пол машины с мотором. Вверх уходила изогнутая лестница, покрытая рубиново-алым ковром с натертыми до блеска медными перилами, напоминавшая свадебный торт, хрустальная люстра, с которой свисали сверкающие стеклянные капли, была опущена на системе тонких растяжек до уровня глаз. Уборщица осторожно протирала хрустальные подвески фланелевой рукавицей. Дверь театральной кассы была распахнута. Внутри продавцы билетов, устроившие перерыв, курили и пили кофе. Лаура подошла к окошечку. «Мы ищем Серафину Рамуни. Нам назначена встреча». Молодой человек в нарукавниках и коричневом галстуке стряхнул пепел и кивнул. «Она на сцене». Лаура и Энца прошли вдоль ряда ренессансных полотен, витиеватых храмах во внутреннем фойе. Открыв дверь, они ступили в темный зал, гигантскую позолоченную шкатулку с драгоценностями. Запахи свежей краски, льняного масла и дорогих духов с нотой гордения сливались в пьянящую смесь. Ряды сидений, обтянутых красным бархатом, спускались к авансцене. Сцена зияла темной пещерой. Энца подумала, что только в церкви она испытывала подобное немое благоговение. Доски сцены поблескивали черным лаком. Прочерченные поверх них белые линии указывали, где будут стоять декорации. На авансцене виднелись небольшие крестики, так, словно на военной карте, обозначалось место, где солист будет петь свою арию. С верхнего яруса прожекторы, как пушки, строго смотрели на эти отметки. Полукольцо частных лож с легкой руки Холли Никкебокер и других светских репортеров, прозванное «бриллиантовой подковой», было зарезервировано по подписке богатейшими людьми Нью-Йорка. Ложи нависали над партером, как изящные золотые кареты, украшенные вычурными медальонами. Позади сидений висели портьеры из алого дамаста, заглушая звуки с лестниц и из огромных коридоров. Каждый ярус мягко освещали канделябры из граненого стекла, напоминавшие диадемы. Девушки спустились по проходу и обернулись, чтобы взглянуть на верхние ярусы. Пустые ряды простирались, сколько хватало глаз. Театр вмещал 4000 зрителей, и еще 224 билета. Настоящие места продавались дешевле, но ценились не меньше. Грандиозное здание театра повергло Лауру в трепет. Должно быть, чтобы управляться с этим огромным хозяйством, требовались тысячи служащих. За сценой работало множество людей различных профессий, рабочих сцены, электриков, строителей декораций, бутафоров, гримеров и костюмеров. «Под каждым горшком меда на Манхэттене прячется улей», — подумал Энце. Если Лаура была воодушевлена перспективой работать в МЕД, то Энце нервничала. Она страшилась за свой английский, волновалась из-за выбранных блузки и юбки. МЕД и бродячие трупы, раскидывавшие шатры в лугах Скипарио или Варьете, которые помнила Лаура из своего детства на побережье Нью-Джерси, разделяла пропасть. Серафина Рамони стояла на пустой сцене перед лотком, заваленным тканями. Главному костюмеру театра было за 30. Красивая женщина с резкими чертами лица и отличной фигурой, чью стройность подчеркивали приталенный жакет и длинная юбка со встречными складками в коричневых ботинках из телячьей кожи. Блестящие каштановые волосы удерживала черная бархатная лента. Она рылась в лежащих перед ней рулонах, помечая булавками те, которые собиралась купить. Невесомый шифон, прочный бархат, текучий атлас были развернуты перед ней, как флаги. Почувствовав на себе взгляды, она обернулась. «С кем имею честь?» «Лаура Хири, а это Энце Рванелли. Вы по поводу места швеи?» Они кивнули одновременно. «Я мисс Рамони. Следуйте за мной в мастерскую». Девушки смотрели на нее снизу вверх, не понимая, куда идти. «Вы можете подняться сюда, ступеньки вон там». Энце вслед за Лаурой поднялась на сцену, чувствуя себя недостойной ступить на нее. Все равно, что приблизиться к дарохранительнице в соборе. Она посмотрела вниз в тускло освещенную оркестровую яму. Черные лакированные пюпитры были завалены белыми листами ноты, походили на открытые книги. Лаура поспешила за мисс Рамуни, за кулисы и вниз по лестнице в подвальный этаж. Энце же улучила минутку и обернулась, чтобы бросить последний взгляд на огромный зал. Верхние ярусы напоминали огромное маковое поле. «Кто написал письмо?» — спросила Серафина. «Я», — смущенно признала Энце. «Его читала вся костюмерная». Лаура ободряюще взглянула на Энцу. «Хороший знак. Мы получили от него большое удовольствие. Еще никто не пытался искать здесь работу, упоминая в качестве навыка прослушивание записей Карузо». «Надеюсь, я не совершила ошибку», — сказала Энце. «Образцы вашей работы спасли вас», — улыбнулась Серафина, проводя девушек в лифт, ведущий в подвал. «Обычно в запросах по поводу работы я не приветствую юмор, намеренно или нет». Костюмерный цех в подвале МЕД был огромен, целая пещера во всю длину здания, раскроечные столы, ряды примерочных зеркалами, где актеры могли рассмотреть себя под любым углом, швейные машины и отделочные помещения, где костюмы отпаривали, гладили и развешивали. Это была настоящая страна чудес, не похожая на все, что девушки видели до сих пор. Ткани любой выработки и текстуры, отрезы герцогского атласа сливочного цвета, рулоны жемчужного бархата, мягкие простыни серебристого фая, куски дымчато-голубой органзы – все это лежало на рабочих столах, стояло в рулонах, было сложено в корзины или уже раскраивалось в ожидании швеи. Всюду были расставлены манекены, облаченные в наряды разной степени готовности. На стенах висели акварели, изображавшие Тристана, Леонору, Мандрагору и Ромео, как святые в портретной галерее Ватикана. 20 новейших, совершенных, блестевших черным лаком зингеровских швейных машин, снабженных яркими настольными лампами и мягкими стульями с низкими спинками, выстроились в ряд вдоль дальней стены, как танки на поле сражения. Трехстворчатое зеркало и круглая платформа для примерки стыдливо прятались в стороне за занавеской. Три длинных рабочих стола, готовых принять не меньше 50 портних, делили центр комнаты на части. Между ними были оставлены проходы. Одна костюмерша разглаживала муслин на специальной доске, другая за швейной машинкой даже не подняла голову от работы, в то время как в следующей комнате еще несколько возились около стиральных машин с валиками для отжима, развешивая многоярусные юбки на специальных сушилках. Лаура и Энце, оценив увиденное, тотчас же влюбились. Они уже умирали от желания здесь работать. Серафина выдала каждой по квадрату ткани и по коробочке прозрачного бисера. Рядом она положила нитки, иголки и ножницы. Затем открыла книгу рисунков для вышивки на странице с узором «Орликин», прославившимся благодаря Мадлен Вианне. «Воспроизведите рисунок веера», — распорядилась Серафина. «Покажите мне, на что способны». Девушки с помощью мела разметили ткань на треугольники, Лаура вдела нитку в иголку, Энца порылась в коробочке в поисках нужного бисера. Отобрав сколько нужно, она отнесла его Лауре, а та взамен вручила ей иголку, тут же вдев нитку и еще в одну для себя. Не обменявшись ни словом, они начали пришивать бисеринки, работая проворно и ловко. «Увидев ваши образцы, я предположила, что вы отлично вышиваете». «Мы умеем делать все, на машинке и на руках», — заверила Лаура. «Сможете вышивать бисером по наброску?» «Да, я могу, мисс Рамуния», — сказала Энса. «Любой рисунок дизайнера я могу перенести на ткани и превратить в готовую вещь». «Я знаю про бисер все», — уверенно сказала Лаура. «А я отличная закройщица», — добавила Энса. «Вы должны понимать, что опера — это больше, чем каруза». «Но он здесь король. Мы ставим те оперы, в которых он хочет петь, и приглашаем сопрано по его выбору. В ближайший месяц он в Лондоне выступает в Ковент-Гардене с Антонио Скотти». Примечание: Антонио Скотти, 1866-1936 годы, итальянский баритон, выступал в ведущих театрах мира в Америке с 1899 года. Конец примечания. «Это баритон», — припомнила Энца. «Он впервые вышел на сцену с Каруза в 903-м, здесь, в Мэтт. Они пели в Тоске». «Хм, ты действительно разбираешься в опере». «Она слушала самого Пучини через кухонный лифт», — вмешалась Лаура. «Мы работали с судомойками на приеме, и он был там». «Я не знала, что сеньор Пучини подвязается выступать на приемах». «О, нет, это был прием в его честь», — объяснила Энца. «Исполнялись арии из Тоски, а он согласился сесть за рояль». «Твоя страсть и любознательность сослужат тебе здесь хорошую службу», — Серафина повернулась к Лауре. «А как насчет тебя?» «Я поклонница Джерри», — сказала Лаура. «Ну, знаете, ирландка и все такое». «Джеральдина Фарар — наша лучшая сопрано». Примечание: Джеральдина Фарар, 1882-1967 годы, американская оперная певица, сопрано, поразительная красавица, карьеру на сцене завершила в 1922 году. Конец примечания. «Но не забывайте, что ваше место здесь, вы в бригаде костюмеров, вы не поклонница, вам не полагается праздно глазеть, никаких шуток, никакой фамильярности, даже если исполнители с вами знакомы, относитесь к каждому певцу как к боссу, если возникнут проблемы, идите к мастеру цеха». «И кто это?» — спросила Лаура. «Я. Но для начала у вас проблема. Я могу нанять только одну из вас. Кто из вас больше хочет получить работу?» Энце и Лаура грустно посмотрели друг на друга. Их мечты о том, чтобы трудиться бок о бок, разбились вдребезги. «Отдайте это место ей», — сказали они хором. «Нет, нет, нет», — тут же замотала головой Лаура. «Это Энце мечтала работать здесь. Пожалуйста, возьмите ее». «Но это и твоя мечта», — Энце перевела взгляд на Серафину. «Мы с Лаурой познакомились на фабрике в Хобокене. Она учила меня английскому, а я пыталась научить ее итальянскому. Она опекала меня, а потом мы перебрались в город и стали соглашаться на любую работу, какую только могли найти. Но нашей мечтой было трудиться вместе здесь, в Метрополитен-опера». «Почему?» «Потому что это лучшая работа в мире», — ответила Энца. «А мы верим, что наше мастерство позволяет нам работать здесь, и от нас будет прок». «Но, конечно же, нам еще многому предстоит научиться. Мы к этому готовы», — добавила Лаура. «Ну что же», — Серафина пробежалась пальцами по отделанным бисером часа. «Мои родители приехали из Калабрии, а я училась у Джоанны Луиза, выдающейся портнихи. Она была терпелива со мной, научила меня всему, что знала о тканях, драпировке и швах. Без нее меня бы здесь не было. Мне дали шанс». «Будет справедливо, если место получит Энса», — сказала Лаура. «Но меня взяла на работу ирландка по имени Элизабет Пэрент». Она взглянула на Лауру и улыбнулась. «Ладно, возьму вас обеих, хотя мне за это голову оторвут. Перерасход бюджета запишу на счет Каруза. Господь свидетель, это и раньше случалось». Лаура и Энца бросились друг другу в объятия, затем посмотрели на мисс Рамуни. «Начнете с доллара в неделю. Не люблю тех, кто постоянно смотрит на часы или прерывается на чашку чая. Предпочитаю девушек, которые сидят за машинкой и шьют весь день напролет. Если вы действительно столь хороши, как говорите, то вскоре сможете заняться примерками, затем обшивать хор, но первое время только сборка. Иногда мы работаем всю ночь, и никаких сверхурочных». «Мы действительно приняты?» — спросила Лаура. «Обе?» Сдержанно кивнув, Серафина Рамуня произнесла сладчайшие слов, когда-либо сказанных по-английски. «Вы приняты на работу. Добро пожаловать в МЭД». После завершения инструктажа Энса выбрала себе швейную машинку в самом конце ряда, как она привыкла еще на фабрике. Лаура устроилась рядом с ней, кинув в ящик стола коричневую сумку с ланчем. Позади них была сложная дюжина мундиров для хора, которые надо было перешить, заменив на них эполеты, пуговицы, приделав новые воротники и вшив лацканы. Метрополитен Опера готовилась к специальному благотворительному представлению в рамках кампании по продаже облигаций. Доход шел в пользу американских войск, сражающихся на мировой войне. Представление планировалось на последний день июня, так что в распоряжении театра было всего 2 недели на создание костюмов и декораций и постановку попурри из великих арий и грандиозных хоров. Сверяясь с приколотым к стене эскизом, изображавшим военную форму, девушки начали отпарывать ненужные части костюмов, использовавшихся в постановке «Дон Жуана», бережно сохраняя сутаж отделки, медные пуговицы и металлические кнопки. В костюмерной каждая застежка, пряжка, украшения после переделки повторно шли в ход. Здесь не разбрасывались даже пуговицами. «Думаю, сегодня я встретила своего будущего мужа», — сказала Лаура. «Где же? Утром в вестибюле». «Только не швейцар. Нет, тот для меня слишком низенький. Я нашла высокого. Его зовут Колин Чапин. Он работает в бухгалтерии». «Откуда ты знаешь?» «Спросила его. Ты просто подошла к нему и заговорила. А что делать? Почувствовала зов судьбы. Я не то, что ты. Не собираюсь ждать, пока меня закосы затянет в любовный омут. Он хочет пригласить меня в кино. Любит вестерны. Особенно Тома Микса». «Не знала, что тебе нравятся вестерны. А они мне не нравятся. Мне нравится он. Колин кажется таким мудрым. Он на 10 лет меня старше». «Ты прямо вот так подошла и спросила, сколько ему лет?» «Нет», — рассмеялась Луиза. «Я все-таки воспитанная девушка. Выспросила у Джанет Мегдади в конторе». «Ты серьезно взялась за дело? А как же? К тому же я выяснила, что он вдовец». Энса в изумлении покачала головой. Лаура Хирия ко всему подходила основательно. «А знаешь, Энса, о чем я мечтаю? Мне хочется, чтобы ты перестала жить, как в Хобокине. Ты теперь свободна. Больше никто не отберет у тебя счастье». Свобода быстро стала для Лауры естественным состоянием. Энса хотела бы и сама так же естественно чувствовать себя свободной. А Лаура умела открывать в Энсе лучшие стороны, а Энсе не было равных в том, чтобы поддерживать в Лауре целеустремленность. Энса положила на стол особенно богато украшенный мундир и разметила мелом лацканые рукава. «Этот был генералом», — сказала она, взяв маленькие ножницы, принялась отпарывать ордена с мундира, а ловко поддевая мелкие стежки, она проворно вытаскивала нитки. «А вы знали его лично?» Энса прервалась и подняла глаза. «Он скорее бы предпочел получить пулю, чем кончить вот так под вашими ножницами», — произнес глубокий мужской голос. Энса взглянула в голубые глаза незнакомца, он запустил пальцы в прямые черные волосы и улыбнулся. «Красивый мужчина», — подумала Энса, — «должно быть баритон, судя по тембру голоса». Незнакомец весь словно состоял из углов. Квадратные плечи, твердый подбородок, прямой нос, но при этом мягкие губы, приоткрывавшие белоснежные зубы. Стройное тело облегал темно-синий костюм в тонкую голубую полоску. Крахмальный воротничок был заколот золотым крестом. Идеальная манишка застегивалась на пуговицы из слоновой кости. Энса заметила, что рукава пиджака доходят строго до запястий, и из-под них виднеются накрахмаленные манжеты сорочки, скрепленные квадратными запонками и заправленные в золото ляпис-лазури. У него были красивые руки. «Вита Блазок», — представился мужчина. «Вы певец?» — спросила Энса. «Реклама. Лучшая работа в этом театре. Все, что я должен делать, — сообщать газетам, что состоится выступление сеньора Каруза, и к этому моменту распродано уже 4000 билетов. Люблю время от времени посмотреть на тех, кто здесь действительно трудится». «У меня есть лишние ножницы», — сказала Энса. Вита Блазок оперся о стол. От него пахло лаймом и кедром. «Большое искушение», — улыбнулся он. «Не сомневаюсь», — вмешалась Лаура, — «я ее лучшая подруга. Если вы собираетесь с ней флиртовать, то вам необходимо заручиться моим одобрением». «Что я должен сделать, чтобы произвести на вас должное впечатление?» Лаура прищурилась. «Дайте подумать. А вы, дамы, умеете взять быка за рога? Боюсь, только я не знаю, как вас зовут». «Энса Раванелли». «Звучит, словно название оперы Раванелли. Вы с севера Италии?» — спросил он. «Во мне чешская и венгерская кровь, но родился я в Нью-Йорке. То еще рагу». «Спорим, никто не понимает, врагу больше ирландцев», — живо ответила Лаура, продолжая сверлить Блазака взглядом. «Эй, Вита, нам пора сматываться», — сказал какой-то молодой человек, просунув голову в дверь. «Уже бегу», — бросил Вита через плечо, затем добавил. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся». «Мы будем здесь сострачивать наши сердечки и выворачивать их наизнанку», — сказала Лаура, глядя ему вслед. «У этой работы есть еще и бонусы», — она присвистнула. «Если ты соберешься на свидание с мистером Блазаком, я сошью тебе новую шляпку». Энца размечала мелом внутренний шов мундира. «Я люблю голубой», — откликнулась она, — «яркий, цвета павлиньего пера». Лаура улыбнулась, выдергивая нитки из своего мундира. Дверь распахнулась, и в костюмерную вошла Серафина. Она положила на стол стопку папок и оглядела своих мастериц, обратив внимание на то, чем каждая занята. Взяв в руки готовый мундир для хора, она одобрительно кивнула. «Энса, у меня есть для тебя работа. Сеньор Каруза возвращается утром. Его костюмы готовы, но нуждаются в подгонке. Я бы хотела, чтобы ты мне ассистировала». «Для меня честь помочь вам, сеньора», — ответила Энса, пытаясь скрыть удивление. Серафина удалилась, забрав у Энса последний мундир. Работавшие за машинками девушки бросились ее поздравлять. Лаура была так счастлива за подругу, что не сдержала победного клича. Энса перевела дух, она знала, что это самый важный момент в ее профессиональной жизни, миг, когда ее выделили и выбрали за талант. Ради этой возможности она и работала с 14 лет. Навыки, заложенные еще в ателье сеньоры Сабатино, в родных краях и доведенные до автоматизма на фабрике, наконец-то раскрылись. Талант перестал быть ее частным делом, его увидели и оценили другие, и теперь ей предстоит подшивать одеяние самого великого голоса, в это верилось с трудом. Если бы Анна Буффа могла ее сейчас видеть.